«Тут что-то еще», — догадалась я. На лице Эдварда лежала тень, еле заметный намек на скрытый мотив, спрятанный под безмятежностью. «А ты сам-то не собираешься взять свое слово обратно?» «Нет», — торжественно пообещал он. «Клянусь, мы попытаемся. После свадьбы». Я покачала головой и мрачно рассмеялась. «Ты заставляешь меня чувствовать себя этаким злодеем из мелодрамы. Покручивая усы, я пытаюсь обесчестить бедную девушку». Эдвард бросил на меня настороженный взгляд и быстро отвел глаза, прижавшись губами к моей ключице. «Так вот оно что!» Я хихикнула, скорее от изумления, чем от радости. «Ты пытаешься сохранить свое целомудрие?» Я прикрыла рот рукой, чтобы заглушить хихиканье. «Это слово такое старомодное?» «Да нет же, глупая девчонка!» — пробормотал он, уткнувшись в мое плечо. «Я пытаюсь сохранить твое целомудрие. И ты делаешь мою задачу невероятно трудной». «Ничего смешнее. Можно я задам тебе вопрос?» — прервал меня Эдвард. «Мы уже говорили об этом, но давай все же попробуем еще разок. Сколько человек в этой комнате обладают душой? У кого есть шанс попасть в рай или куда там попадают после смерти?» «У нас обоих», — решительно, без колебаний заявила я. «Ладно, допустим. Вообще-то по этому вопросу люди так и не пришли к согласию, но большинство считает, что нужно следовать некоторым правилам». «Разве тебе мало вампирских правил? Хочешь следовать еще и человеческим?» «Хуже не будет», — пожал плечами Эдвард. «Так, на всякий случай». Я взглянула на него из-под лобья и прищурилась. «Кто его знает? Даже если ты права насчет моей души, для меня все равно может быть слишком поздно». «И ничего не поздно», — сердито возразила я. «Белла, заповедь «не убей» входит в большинство основных религий, а я убил многих». «Только плохих», — он пожал плечами. «Может, это принимается во внимание, а может и нет. Но ты пока никого не убила». «Насколько тебе известно», — пробормотала я. Эдвард улыбнулся и пропустил мое замечание мимо ушей. «И я сделаю все возможное, чтобы удержать тебя от этого искушения». «Хорошо, но мы ведь не об убийстве спорим», — напомнила я. «А этот принцип приложим ко всему. Есть только одно, в чем я так же чисто невинен, как ты. Можно мне не нарушать хотя бы одно правило?» «Одно? Ты же знаешь, я крал, лгал, желал не принадлежащего мне. Мое целомудрие — это все, что у меня осталось». Он ухмыльнулся. «Я тоже все время вру». «Да, но врать ты совсем не умеешь, так что это не считается. Тебе все равно никто не верит». «Очень надеюсь, что ты ошибаешься. В противном случае дверь вот-вот вломится Чарли с заряженным ружьем». «Чарли чувствует себя гораздо лучше, когда притворяется, будто поверил тебе. Он предпочитает сам себя обманывать, лишь бы не смотреть правде в лицо», — Эдвард усмехнулся. «А чего ты мог пожелать такого, что тебе не принадлежит?» — с сомнением поинтересовалась я. «У тебя же все есть». «Тебя?» — его улыбка стала хмурой. «Я не имел никакого права тебя хотеть, и все же я протянул руку и взял желаемое. И посмотри, в кого ты превратилась. Пытаешься соблазнить вампира». Эдвард покачал головой в притворном ужасе. «Никто не запрещает хотеть того, что и так принадлежит тебе», — заявила я. «И вообще, я-то думала, ты о моем целомудрии беспокоишься». «Вот именно, о моем беспокоиться уже поздно. Но черт меня побери, если я позволю черту забрать и твою душу. Ты не можешь заставить меня пойти туда, где не будет тебя. На мой взгляд, именно такое место называется адом. К тому же у меня есть простое решение этой проблемы. Давай не будем умирать».